Ненадолго, но и этот час лишним не будет. Закурил, пустил трепещущее кольцо прямо в низкий потолок. Хорошо. За клипкой, ногой вышибить можно дверью, визгливо заиграл оркестр. Пантелкин поглядел на уже ставший привычным Харвуд, подмигнул желтой точке возле цифры 6. 9:55 секундами. До первого включения канала неполных 5 минут. На митинг его не пустили. Да ну и к лучшему. Пусть тот, кого первым в яркую вспышку превращать будут, за них двоих отдувается. Небось и речь парню написали, и цветами осыпали. Его же личность подозрительную на закуску оставили. Течет-течет речка да по песочку, моет-моет золотишко. А молодой жульман, ох, молодой жульман, заработал вышку. Бывший старший уполномоченный затушил папиросу, снял со спинки стула пиджак, проверил карманы, ткань пальцами прощупал. Документы, несколько золотых десяток под подкладкой, опасная бритва, трубка-пароль, две пачки Марса. Оружие взять не позволили, но Леонид не слишком расстроился. Если сразу на кичу не законопатят, без ствола не останется, не впервой. «Приятно иметь дело с умным человеком», — сказал сегодня утром товарищ Ким. Пантелкин, не отвечая, склонил повинную голову. Одного боялся. Глаза выдадут, потому и в пол смотрел. Мол, осознал гражданин начальник. Готов искупить. Прикажете над временем стать, в иной мир шагнуть. С радостью, с восторгом даже. Древесная крона на черном экране. Белые ветви, белые листья, маленькие желтые огоньки. Какой из маячков его? «Ой, начальничек, начальничек, отпусти на волю!» В восторг Ким Петрович, конечно же, не поверил. И что сломал его Леньку Фартова тоже. Иное на этот случай приберег. Поводок крепкий. В чужом мире дольше месяца не прожить. Значит, никуда не денется строптивец, вернется. Черная тень, он же товарищ Вечный, про скантер рассказал со всеми подробностями. Даже показал. Небольшой серебристый кружок с малую монетку размером. Вручить обещал тут же, как встретятся. Где именно, тени все равно. Установка в теплом стане только до 3 миров листком достать может, и в каждом из них товарищ Вечный словно в доме родном. А Гасфер над временем. Более того, миры, о которых мы можем лишь догадываться, для него доступны и достижимы. Не ошибся Ким Петрович. Угадал. Обманет ли тень? Леонид уже понял. Не обманет. Зачем ему мертвый помощник? Иным привяжет. Но это же дня завтрашнего забота. Пантелкин надел пиджак, застегнулся. Тут и дверь отворилась. На пороге крот очкатый в мятом костюме. Поглядел, словно на покойника, скривился. «Слушай, а получше найти не могли?» «Ладно, здесь не расстреляли, там расстреляют. На выход, без вещей». Под ногами серые каменные плиты. Потом асфальт, свежий, еще черный, затем снова плиты и, наконец, бетон. Сколько шли, Леонид не помнил, что говорили, не слышал. Лишь иногда в спину конвою смотрел. Очнулся, когда по имени позвали, и то не сразу. «Леонид Семенович! Леонид!» Бывший старший уполномоченный поднял голову, вздохнул полной грудью. «Со свиданицем, Ким Петрович!» Потом осмотрелся. Не слишком внимательно, только взглядом скользнул. Над головой сетчатые стальные ромбы. В стенах широкие окна, сквозь стекла весенняя синева сочится. Вдоль стен ящики штабелями. Чуть ближе что-то научное с лампочками и верньерами-циферблатами. Под стальной решеткой горящий белый кристалл. Квадрат светлого металла совсем рядом, в 2 шагах. А на столе, возле большого шкафа, знакомый чемоданчик с кирочной. На темном экране белое древо. Листья миры, огни маячки. «Сегодня это уже второй опыт», — негромко проговорил товарищ Ким. «Первый прошел удачно. Отправили парня в мир, где на календаре 1938 год. Время ужасное, но мы побеспокоились о документах. У меня был бланк с подписью вождя. Этого должно хватить. Вас, Леонид Семенович, отправят туда, где нет такой опасности. Год 2012, серый, ничем не примечательный. Проблема в самом перемещении. Канал пока еще не надежен. Вероятность удачного перехода 30-40%. Не передумали? Бывший чекист молча покачал головой. В памяти кружились обрывки знакомых фраз. «Господь пасет мя, месте злачне, покой не воспита мя». Защитный псалом не вспоминался, исчезал в подступающей тьме. «Обо всем прочем мы уже с вами поговорили», — донеслось издалека. «Постарайтесь лично встретиться с кем-нибудь из администрации президента». Леонид попытался вынырнуть из окружившей его ночи, сбросить неподъемную тяжесть с плеч. «Не смерть же, не расстрельный подвал. 30% успеха не так и мало для Фартова. Ему повезет, как везло всегда». Но тьма не отступала, и Пантелкин уже знал ответ. «Жизнь останется, но исчезнет мир. Его мир, где довелось родиться, жить, умирать и убивать». Впереди еще многое, может быть, даже недоступное Тускула, но сюда уже не вернуться. Здесь, на родной земле, довелось хлебнуть всякого, но это была его земля, его жизнь, его листок на великом древе миров. Даже мертвые имеют великое право остаться навеки под отчим небом. Ему придется умирать под чужим. «Душу мою обрати, настави меня на стези правды». Измене ради своего ощебу и пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла. Вспомнил. На глаза легла тяжелая кожаная повязка, и мир сгинул без следа. Под подошвами скользнула ровная поверхность металла. Дальний отзвук чьих-то ненужных слов, громкие удары пульса. Тук-тук, тук-тук, тук. И вдруг Леонид понял, что умирать еще рано. И сдаваться тоже рано. Нельзя. Даже если выбирать, придется между смертью и смертью. Вдохнул поглубже, голову запрокинул. «Я вернусь! Вернусь! Слышите? Я обязательно вернусь!» В горло плеснул огонь, а он все еще пытался кричать. Часть третья. Зотова арестовали прямо за Боровицкими воротами. По случаю 1 мая Спасские были перекрыты. Попасть в главную крепость можно было только через Александровский сад. Ольга, словно предчувствие, шла на службу без особой спешки. Остановилась возле изуродованного монумента 300-летию Романовых. Перекурила, присев на скамейку у мраморного грота. Что арестуют, не знала, но ничего хорошего от праздничного дня не ждала. Никакого переворота в Вальпургиево ночь не случилось, но утро воскресенья Светлой Седмицы с самого начала не задалось. Выйдя из подъезда, девушка нос к носу столкнулась с дворником Татарином, который, браво поздравив товарища Жиличку с праздником, тут же перешел на шепот, посоветовал быть осторожнее. На рассвете откуда-то с юга донесся сильный грохот, потом гремело на востоке, а буквально за полчаса пронесся слух о большом пожаре в одном из железнодорожных депо. В обычный день кавалерист-девица не стала бы потакать подобной болтовне, но на этот раз позволила себе старорежимную слабость. Вспомнив, как вел себя отец в дни за именинство, она полезла в карман, одарив татарина новеньким серебряным полтинником. Служивый, расправив дюжие плечи, степенно поблагодарил, но затем, вновь перейдя на шепот, попросил госпожу генеральшу его советом не пренебрегать. Пожар – дело житейское, но гражданин участковый, обходя владения свои, велел быть непременно на месте, потому как в течение дня наверняка понадобятся понятые. Видавший виды дворник рассудил, что ежели понятые нужны днем, а не ночью, когда обычно проводятся аресты, значит и вправду дела плохи. В переполненном трамвае о взрывах толковали в полный голос. А кто-то особо неосторожно крикнул, что с Авдепии конец приходит. Через час должны прилететь аэропланы с Ходынского поля и начать бомбить главную площадь, потому, мол, и парад отменен. Бывший зам КМСК слушал трамвайную болтовню без всякого доверия, но все-таки успела пожалеть, что оставила оружие дома. Первомайский парад никто отменять не собирался, о чем Зотова узнала у первой же встреченного в Александровском саду сослуживцы. Молодой парень из общего отдела, по случаю праздника, щеголявший в новом пиджаке с красной розеткой на груди, к слухам отнесся без всякого интереса, уточнив, что в депо Савеловского вокзала столкнулись два паровоза. Взрыв же произошел на МОГЭС, что едва ли должно удивлять. Городская электрическая станция, возведенная Обществом электрического освещения 1886 года, с того самого года ни разу серьезно не ремонтировалась. Если и диверсия, то не бог весть какая. Авиации же на параде и вправду не будет. Кто-то из летунов высокого ранга попал на Лубянку, и командование решило на всякий случай перестраховаться. Под такие разговоры Ольга добралась до Боровицких ворот. Предъявив пропуск, поглядела на часы и поспешила к сенатскому корпусу, рядом с которым собирались приглашенные на почетную трибуну. Возле забитых крест-накрест дверей Архангельского собора-усыпальницы к ней подошли двое в штатском в сопровождении стрелковой охраны. «Ваши документы, гражданка!» Так и арестовали. Под конвоем довели до сенатского корпуса, но не к главному входу, а к торцевому, где народу меньше. Здесь Ольгу ждали. Товарищ Иван Москвин забрал у одного из штатских документы, бегло пересмотрел, шевеля белыми бровями. «Гражданка Зотова, вам известно, что час назад в Петрограде убит товарищ Зиновьев?» Бывший зам КМСК взгляд выдержала, но вот с голосом не совладала, хрипом зашлась. «Нет, неизвестно». Москвин скривил губы злой усмешкой. «Не доложила еще, значит, агентура?» «Гражданка Зотова, если вы имеете что сообщить о намеченных в столице антисоветских выступлениях, сделайте это сейчас, не откладывая. В этом случае вы можете рассчитывать на некоторое снисхождение». При этом поглядел так, что и слепой бы догадался. Ни о каком снисхождении речи нет и быть не может. Разве что папиросу позволят выкурить напоследок. Ольга, превозмогая смертную отрапь, выдохнула из последних сил. «Требую встречи с товарищем Каменевым. Меня без ордера задержали. Незаконно это!» Белёсый, покачав бритой головой, бросил сквозь зубы. «Со стенкой встретишься, сволочь белогвардейская! Уводите!» Увели. Не слишком далеко. Прямиком в комендатуру, в левое крыло, где арестные помещения. Здесь бывать уже приходилось. Маленькая комнатка-пенал с деревянным топчаном почти не изменилась, разве что стекла в зарешоченное окно вставили. Девушка села на топчан, папиросы достала, закусила губу, чтобы не разреветься. Перед Вальпургиевой ночью Ольга пересмотрела документы и бумаги. Оставила лишь те, что с печатями, остальные разорвала в мелкие клочья, а после в самую ведьмовскую полночь вынесла во двор и сожгла возле мусорного ящика. Наталья Четвертак смотрела молча, вопросов не задавая, а после, когда тетя Оля вернулась со двора, выскочил из-под одеяла, на шею кинулась. Не плакала, не говорила ничего, но и не отпускала. Так и просидели чуть ли не час. Писем было жалко, за много лет накопилось, и те, что на фронте получены, и старые от покойной матери. Последнее письмо от брата из-под Симбирска, написанное за день до смерти, официальное извещение о гибели отца, телеграммы от доктора Ульянова. Сожгла, не перечитывая, без слез. И только последнее, только что полученное, до утра сохранила. О странных делах писал из Абердина полковник русской армии Ростислав Арциулов. Предыдущие письма были очень интересны, хоть в газете печатай. Ростислав Александрович рассказал о своей поездке во французскую Сирию, где археологи начали раскапывать древнюю крепость Европас. Раскопки – дело обычное, но в Сирии же, подальше от современной жизни, уцелели римские города, брошенные еще 15 веков назад. Рухнули крыши, густой травой поросли улицы, обвалились каменные арки. Но города стояли, словно ожидая возвращения хозяев. Улицы, площади, мраморные раковины амфитеатров – опустевшие пьедесталы. Подполковник вложил в письмо несколько зарисовок, но честно признался, что ни рисунки, ни фотографические снимки не могут передать невероятное ощущение чужого, навсегда ушедшего времени. Кавалерист-девица читала густо исписанные страницы вместе с Натальей, мечтая, что долгожданная мировая революция разразится где-нибудь в тех местах. Бумаги, с которыми приходилось возиться на службе, казались в эти минуты особо ненавистными, хоть сразу в печку кидай. Последнее письмо Ольга прочла сама, дождавшись, когда девочка уснет. На этот раз Арцилов писал не о древности, а о делах более чем современных. Впрочем, и о древности тоже. Монастырь Шеккаргомб, именуемый также Стражем Раны, был основан много веков назад. Спрятав послание, Зотова, стараясь не разбудить Наташку, достала купленный на книжном развале у Сухаревой башни карманный атлас. Открыла карту Китая, отыскала маленький, притаившийся в самом углу Тибет. Никакого Шеккаргомба на карте не оказалось, и Ольга твердо решила ничему из прочитанного не верить. Не иначе бывший подполковник научной фантастикой увлекся, причем не простой, а откровенно антисоветской. Но что-то тревожило, не давая успокоиться. Постановление от 20 января 1920 года об осуждении практики злоупотребления некоторыми видами научных работ про Шеккаргомб, он же объект номер один, там было не слишком много, два абзаца всего. Значит, все правда? Тайная военная база, научный центр, оранжевое излучение, гигантский кристалл, похожий на голову слона. Письмо Ольга сожгла в пепельнице. Почему-то вспомнилась техгруппа, небольшая комната, стол, пачки писем про вечные двигатели. И Шушмар вспомнился, и Сеньга озеро, и дубль дирекция. А заодно и Наташка, четвертак, мирно сопящая под старым одеялом. Если сейчас ее расстреляют, никто ничего даже не узнает. А если нет, кому такое расскажешь? Часть четвертая. «Как фамилия?» – изумился поручик, прижимая телефонную трубку к самому уху. «Повторите!» Не дослушал, вскочил, чуть не опрокинул стул. «Сейчас выйду!» «Да, сейчас!» Сидевший возле двери в сталинский кабинет Иван Павлович Товстуха, оторвавшись от чтения утреннего выпуска «Правды», взглянул недоуменно. Семен, ничего не стал объяснять, вернул трубку на место, привычно заправил за пояс недвижную десницу. «Я быстро, на проходную и назад!» Первый сталинский помощник, прагматично пожав плечами, вновь углубился в чтение передовицы. Иван Павлович суеты не признавал. Дела, по его твердому убеждению, должны идти законным порядком, пусть даже за окнами плещет всемирный потоп, за что и был уважаем весьма придирчивым шефом. Семен Тулак канцелярской волокиты чурался, но это утро ему пришлось провести именно в кабинете у двух черных телефонов. На парад поручик не попал, вместо этого пришлось принимать целую лавину звонков, как по делу, так и совершенно пустых. Нелепая сплетня об арестах высшего авиационного командования не рассеялась даже после появления над главной площадью сверкающих новеньким дюралем аэропланов, недавно закупленных в дружественной Германии. Хватало и прочих нелепец. Сообщали о взрыве на пороховом заводе в Казани, диверсии в сухом доке Кронштадта и даже про мятеж Тамбовского гарнизона. Все это после проверки оказывалось форменной ерундой, но само обилие слухов заставляло задуматься. Кто-то явно не прочь крепко потрепать нервы наркому. Едва ли на это способны парижские эмигранты. Иное дело сторонники покойного Льва Революции, занимавшие видные посты в военных округах и контролирующие связь. Известие о смерти Зиновьева никого, как успел заметить Семен, особо не взволновало. Курившие на роскошных мраморных лестницах краскомы поминали убиенного Гришку без всякого пиетета. Ромовую бабу не любили ни троцкисты, ни люди Сталина. Караулы в здании усилили, усадили наиболее писучих за сочинение статьи о воинских подвигах красного галифе для завтрашней Красной Звезды. Всем же прочим было велено соблюдать спокойствие. Ни в Петрограде, ни в столице военного положения вводить не стали. Более того, войскам после парада приказали немедленно возвращаться в казармы. Караул у входа откровенно бездельничал, При виде помощника наркома служивые подтянулись, но без особого рвения. Поручик, невольно скривившись,